У медведей, и у медведей, и у волков, и у прочих. Но то, дела старинные. Нам бы сейчас хотя бы одного князя кликнуть да дружину собрать. Неждан молча кивнул. В принципе, разумно. Осталось понять, кто этим князем будет, и получится ли с ним нормально сотрудничать. Но главное, иное. Главное, Вернидуб хоть и с тревогой, но благостно идею воспринял. Да и прочие ведуны, как позже пояснил, поддержат, если все по уму делать. Ну и старейшины особо бухтить не должны, ведь князь в эти годы просто военный вождь, и власти вне компании не имел. Неждан сидел, работал и думал, спокойно, прикидывая расклады, а седой ведун внимательно, исподволь наблюдал за ним, за каждым его движением или ужимкой, ради чего даже замедлился в работе. «Ты словно считаешь что-то», — тихо произнес он, после вновь затянувшейся паузы. «Да, верно. Пытаюсь понять, сколько железа и трудов надобно сделать, чтобы дружину добро снарядить. Та же броня кольчатая многие дни и недели труда сожжет, отчего даже десяток ратников в нее не одеть за год. Если же князь соберет 5 десятков, я своими силами и за 10 лет их в броню не облачу. А там ведь копья, дротики, топоры боевые, ножи, столько всего делать. Добро», — кивнул с каким-то хитрым прищуром Вернидуб. «Мыслишь себя уже помощником тому князю? Странные вопросы ты задаешь», — буркнул Неждан. «Слышал я, у эллинов были в ходу брони из лена клеенные. Делают быстро. Ежели высадить больше льна, то за 1-2 сезона и сотню оснастить можно. А ежели костяными пластинами их обшить, много крепче окажутся. Но тут надобно коровьи кости большие искать, да иных крупных животных. И щиты еще надобно выделывать клеенные, как у ромеев. И шлемы, ох, шлемы — самая беда». Вернидуб широко улыбнулся. «Но и их из кости можно сделать, увязывая, если быстро. Кость ту большую колоть на куски, и пластинки вырезать с них. Много мороки, но не в пример быстрее и проще, чем из железа. А его лучше поначалу на оружие, а то совсем без него кисло будет. А кто за все это платить будет?» — вкрадчиво спросил седой. «Да какая разница? В таком деле о шкурных делах думать — пустое. Проиграем, конец. Победим, князь, мыслю, найдет способ отблагодарить, ежели он не хворый на голову окажется. И то верно», — хмыкнул Вернидуб, продолжая с каким-то странным прищуром смотреть на парня, пристально и задумчиво. Глава 8, 166, октябрь, 30. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Почти что нараспев произнес Неждан цитату из Булгакова, смотря при этом куда-то вдаль. «Что?» — переспросил Вернидуб, так как говорил это парень по-русски. Осколок старой личности стал работать гибче и не переводить на местный язык все подряд, а подключаться только тогда, когда это требовалось. «Пропал Ершалаим, великий город, как будто и не существовал на свете», — продолжил он. «О чем ты говоришь? Я не понимаю». Неждан хмыкнул и рукой указал туда, где виднелась лодка на реке. «Долбленка вроде той, на которой летом приходил Борята с ребятами, только меньше. Прямо ощутимо, и пассажиров там имелось всего 3. «Гости», — как-то растерянно произнес Вернидуб, — «может, не к нам идут? Как давно твои друзья-товарищи нас покинули? А они тут при чем? Есть у меня подозрение, что они начали уже молоть языком неосмотрительно, и нас с тобой решили ликвидировать. Что сделать? Ликви что? Ликвидировать, то есть убить, чтобы воду не мутили. Не спеши, мы не знаем, кто это. Я пока не вижу, далеко, да и не ясно, к нам ли они, а к кому? Здесь дальше по реке пока все поселения разорены, и все же, мы не знаем. Я предлагаю готовиться к встрече. Копье — оно в любых переговорах верный аргумент. Ты мыслишь, драться придется? Я мыслю, что после наших разговоров нужно сохранять собранность и настороженность всегда. Если сторонники Роксоланов узнают, они и своими силами попытаются нас убить, и не посмотрят на то, что мы и родичи, и ведуны, ибо мы угрожаем их власти и их благополучию. Пожалуй, ты прав, — нехотя кивнул Вернидуб. И они отправились к навесу. Так они пристанут вон туда, — указал Неждан на удобный проход в рогозе. А если туда, — показал Вернидуб на место в стороне, — там настила нет. А ну как там топь, не угадаешь. Вряд ли они полезут, могут не разглядеть настил. Могут, особенно если прижмутся к рогозу, чтобы в глаза не бросаться. А зачем? Мы же их заметили. А если они иначе решили? Далеко. Люди что, точки? Мало ли? Ну, в любом случае они пойдут оттуда. Поэтому я предлагаю нам встать вот так, и по очереди выходить да метать дротики. То один отсюда выступит и кинет его,

но тот чуть довернул копье и ткнул им старшего в клубе Перуна в бок над бедром. И, если бы работал острым наконечником, то пробил бы ему и почки, и печень, да и кишки бы все выпустил, рассеченные. «Ах, зараза!» — охнул Баряна, отступая и хватаясь за бок. Удар оказался не сильный, но неприятным, можно даже сказать болезненным. Даром что тупым торцом. Неждан же встал перед ним с равнодушно спокойным состоянием в ожидании продолжения, из-за чего Барята вновь невольно стал накручивать себя, оправдывая ситуацию тем, что за спиной парня стоят боги. И какие? Ну а как иначе? Правильно, никак. В глазах у любого местного такой щегол, как Неждан, попросту не являлся противником для Баряты. Ни по опыту, ни по возрасту. А тут оно вон как выходило. Вообще, эти трое остались, чтобы получше разобраться с дротиками и прощей, а также палкой-металкой для них, ну и с бумерангом. Все это было в новинку и чрезвычайно увлекало, да и перспективы немалые открывало. Однако, в процессе, они увлекли Неждана в забавы на копьях, вместо которых взяли палки и начали парня учить. Но что-то пошло не так сразу, причем, хотя, конечно, больше 2 часов в сутки они занятиям не уделяли, потому как Неждан на правах хозяина сразу стал привлекать их к помощи. Прежде всего в изготовлении одежды. Зима ведь близко. Им явно не хотелось, но вошли в положение, понимая всю пагубность ситуации. Все же оставлять 2 ведунов без теплой одежды – плохая идея. Холодно не теткой косит всех, кто не подготовился. Вот и сели они волокна чесать до нити пясти. Благо, что умели мало-мало все, хоть и не практиковали из-за того, что обычно этим женщины занимались. Взялись впятером, и дело пошло. Прям хорошо. В день они спокойно по 0,5 кило нити выдавали. Да, далекое от идеала, но оно и не требовалось. А потом, ткачество. Опять же хитрить и мудрить не стали. Взяли 4 жерди и связали их в рамку. На одной из них нарезали насечек, привязав туда нити основы и растянув их грузиками. К боковым жердям прицепили небольшие рогульки, чтобы на них отводить ремиску, которую к нитям цепляли отдельными петельками. И все. Просто как мычание. Ставишь вертикально и ткешь, просовывая между нитями челнок. По сути, обычную катушку, просто не толстую как бочонок, а вытянутую. На все ушло меньше светового дня. Слепили, зарядили, нарезав и навязав ниток на верхнюю жердь, а потом начали ткать. Челнок ниток один, челнок ниток другой, челнок третий, сменяясь, чтобы спина не отваливалась и внимание не рассеивалось. Остальные в свободное время другими вещами занимались. Те же челноки наматывали или по хозяйству что-нибудь делали. Такой подход позволил очень сильно увеличить темп работы. В глазах местных, буквально за несколько дней наткали ткани для теплой куртки и Неждану, и Вернидубу, да с некоторым запасом, и простой, полотняного плетения на подкладку, и саржу, на верхний слой, покрышку, для чего пришлось увеличить количество ремизок до 3 штук. Саржа делалась очень просто. Вначале поднималась 1-я и 2-я ремизка, под следующую нитку, 2-я и 3-я, потом 3-я и 1-я, ну и по кругу, из-за чего формировался такая елочка узора, а сама ткань получала повышенную эластичность и стойкость к истиранию. Дальше требовалось шить, и тут Неждан крепко задумался. Здешний обычай был какой: летом носили рубашку, прямо на голое тело, длинную, самого разного материала, но, чаще растительного, максимально просто кроя, без использования даже ластовиц и клиньев. С наступлением же холодов не делали ничего лучше, чем надеть сверху еще одну рубаху, а если совсем плохо, 2, через что формируя многослойный композит, с дополнительным утеплением с помощью, если, конечно, оно требовалось. Кстати, плащи здесь очень широко бытовали, в том числе и такие кандовые, толстые, выполняя, по сути, функцию этакие эрзац-пальто. Вот и все 46. Такой подход сохранялся в регионе очень долго, и не только тут, но и в соседних. Те же викинги в 11 веке одевались таким же образом. В данном описании головной убор выведен за скобки. Шубы же не практиковались, просто в силу того, что этого особенно не требовалось. Ведь и зимы стояли мягкие, и лазить особенно по лесам было не нужно, разве что в лес за хворостом бегать, но его старались по теплому периоду заготавливать, чтобы не выковыривать потом из-под снега. Неждан поначалу хотел поступить так же, ну а что, работает же, но, поразмыслив, решил делать сразу хорошо, переходя, так сказать, на следующий уровень развития. Одна беда, кройти шить он не умел, как и все остальные в собравшейся компании. Нет, заштопать дырку или там приладить портянку при нужде, пожалуйста. Но что-то большее они никогда даже и не пытались. Это было женской функцией в местном обществе, и мужчины занимались этим только от особой нужды. Делать раскройку никто не знал как, поэтому кусок ткани прикладывали к телу и отмечали угольками. Подрезали остро отточенным ножом на липовом брусочке. Потом еще и еще, пытаясь состыковать и подогнать все чисто визуально, то есть на глазок. Потом сшивание покрышки и подкладки по отдельности и между собой, костяной иглой, которую пришло по случаю делать, далее набивка и простежка. Ну и, наконец, отделка с установкой накладных карманов и предельно простой фурнитурой из петель для шнуровки. Неждан сшил стеганую куртку с длинными руками, стоячим воротником и подолом до середины бедра. Сверху грубая конопляная саржа, снизу подкладка из более мягкого крапивного полотна. Внутри набивка конопляными волокнами, получив на выходе вполне добротный гамбизон. Тепленько, уютненько, и карманы есть, карманы. Как же давно он на них мечтал, а уж как местные на них смотрели, когда поняли, для чего они. А такие рубахи где носит? Спросил Вернидуб, когда Неждан проводил очередную примерку уже почти готовой стеганой куртки. Нигде, сам удумал. Да и какая это рубаха, гамбизон же, куртка стеганая, как она еще называется, тигели, или как еще, если хлопком набивали, то можно было бы сказать ватник, а так даже не знаю. Стеганка, натурально сам придумал, али подсказывал кто, поинтересовался ведун. От них никуда не деваться, улыбнулся парень, максимально искренне солгав. Пока ткали, я вспомнил о такой куртке, будто всю жизнь знал, и вон как славно выходит, жарковато. Покачал головой Борята. Так, ты шнуровку распусти, с рубахами сподручнее, тут другое дело, видишь, какая она упругая и толстая тут. Потыкал он пальцем в валик. Да, только совсем не ясно для чего, вон, рядом же тонко, тепло же станет уходить через ту узость. Это немного для другого, улыбнулся Неждан. Представь, что поверх этой одежды надета броня кольчатая, эко ты хватил, где же ты ее возьмешь, представил? Ну да, представил. Сама она крепкая, но гибкая. Если же под ней же вот такая упругая и тугая одежда, то от ударов, стрел и прочего сообща они будут защищать намного лучше, чем по отдельности. Борята на него глянул подозрительно. Что смотришь, думаешь не так? Неужто ты умыслил кольчатую броню себе делать? Пока не знаю. А можешь, а чего тут мочь? Бери да делай. Только инструменты сначала надо сработать, да оснастку, да другого много всякого. Задумчиво произнес Неждан. Неужели правда можешь? Ты же видел и топор, и молоток, и клещи, и ножик. Мыслишь тонкие прутики ковать да завивать их сильно труднее, даже если потом пробивать да заклепывать. Дольше, да, нуднее, безусловно. Но работа простая. Любой из нас ее может делать, если руку набьет. Так уж и каждый, если добрую оснастку сделать, то только совсем дурной и без руки не осилит. Но кольчуга, это дело дальнее. Ныне металлу на иное надобен. Даже самая простая это десятка-два топоров, которые наши мой как нужны. Поэтому, возможно, я буду делать иную броню. Какую же? На всякую надобен металлу. Можно из ткани клеить, как древние эллины. Можно из костяных пластинок собирать на основе или шнурках. В любом случае, время нужно и рабочие руки. Вряд ли этой зимой сподоблюсь, а эту стеганку поношу, обвыкнусь, и погляжу, где что неладно вышло. Может, даже переделаю. Ему такую же хочешь делать, указал Борята на Вернидуба. А отчего же нет, и вам бы сделал, коли имелось под рукой больше конопли с крапивой да время для того. Дело ладное, надо бы баб тем озадачить и пошить их, серьезно произнес Борята. Про карманы только не забудь, улыбнулся Вернидуб. Их ведь можно пришить и к рубахам, и к штанам тоже можно, заметил Неждан и задумался. Что, что-то еще вспомнил? Да, можно штаны интересным образом шить. Вот тут, шире, из боков врезать карман, уходящий внутрь, глубокий. Начал он рассказывать про обычные армейские галифе, которые бытовали в первой половине 20 века. В них и тяжелые вещи можно положить. А чтобы штаны сами не спадали, надобно использовать подтяжки. Это просто кожаные или плетеные полосы. Одевают их вот так, показал он рукой на себе, и крепится на пуговицах здесь и здесь. Вернусь, точно бабу озадачу, покивал старший в этом клубе Перуна. Да и обувкой твоей деревянной, на нее даже смотреть больно. Кажется, будто ноги в кровь собьешь, а оно вон как выходит. Две обмотки спасают, улыбнулся Неждан. Только вы про масло льняное не забудьте. Его варить надобно, да пропитывать им слой за слоем, давая просохнуть. И лучше в тепле,

как уже неоднократно своих недругов травил слабительными составами. Часть 3. Зима. Правила написаны для детей. Это война, а на войне есть только одно преступление – поражение. Последний довод королей Джо Аберкромби. Глава 1. 166. Декабрь. 13. Левый, правый, левый, правый. Командовал Неждан и сам повторял, двигаясь по переменным классическим ходам на лыжах. Получалось не очень, это тело еще не привыкло к нагрузкам такого плана, оттого пока имелись проблемы с координацией. Рядом пыхтел Вернидуб, показывая результат много хуже. Неждан-то хотя бы знал, что должно получиться, видел, как бегают, сам бегал, там, в прошлой жизни. Седой же вообще не шибко понимал, что делает, и просто поглядывал на парня, стараясь подражать. «Ртом не дыши», — одернул его Неждан. «Простудишься, носом, носом, утомил ты меня, загнал», — выкрикнул Верниду, постановившись. «Держись, не сдавайся, скоро откроется второе дыхание». И тут у ведуна громко пошли газы. «Уже открылось», — буркнул он, только легче от этого не стало. Наспех тесанные топором лыжи получились на загляденье, и кривые, и тяжелые, да и носы толково отогнуть не получилось, из-за чего они у всех лыж заметно отличались, но свою функцию они все одно выполняли. Во всяком случае, на них было намного лучше, чем обычным образом топать, утопая в снегу по колено. «Лиса», — тихо произнес Вернидуб. «Что, где?» — переспросил парень, доставая тяжелый охотничий бумеранг. «По правое плечо от меня, у сосны, видишь?» «Вижу», — прошептал Неждан и попробовать ее достать, но тщетно. От резкого движения при броске лисица рывком дала ходу, убегая. «Да что такое, опять?» — воскликнул парень. «На ловушке ловить, это тебе не самому рыскать», — улыбнулся Вернидуб. Али думал, что удача всегда будет во всем сопутствовать. «И не говори, но не будет же вечно удача спасать от ошибок», — нараспев произнес Неждан, по какой-то причине вспомнив песню «Волки из Мебу». «Опять этот язык, и что ты только что сказал?» Парень перевел. «А что это? Песня. А еще, знаешь ее дальше?» Неждан чуть помедлил, раздумывая, но, все же, решился, и начал декламировать текст, который в свое время прослушал много сотен раз. Нравилась ему чем-то эта песенка, вещал он медленно, тщательно проговаривая и внимательно отслеживая то, как Вернидуб слушает. Потом перевел. Без сохранения размера и рифмы, разумеется, просто смысл, поясняя, местами развернуто, на что совокупно ушло около получаса, пролетевшие совершенно незаметно. «А что это за язык?» — спросил Вернидуб, когда парень закончил. «Кто на нем говорит?» «Сейчас никто, но ты его знаешь?» «Да, и больше никто, никто, и я очень удивлюсь, если встречу еще кого-то, говорящего на нем. А чей он? Не могу сказать. Не хочешь или не знаешь? Не могу тебе ответить». «Понимаю», — кивнул Седой, явно что-то свое подумав. «Может, ты меня станешь ему учить?» «Это еще зачем?» — нахмурился Неждан. «Раз этот язык никто не знает, то мы, ведуны, смогли бы на нем говорить. Иной раз обсудить что-то нужно, совсем непригодное для чужих ушей. Я подумаю». «Не хочешь? Надо взвесить последствия. Я подожду», — лукаво прищурился Вернидуб. «Хотя я не понимаю, ведь если ты порой говоришь на нем слова или даже песни, это значит, что запрета на его употребление нет. Отчего же думаешь, будто будет что-то дурное?» «Очень плохо, когда ведуны говорят на ином языке, нежели остальные. Это плодит злобу», — максимально серьезно произнес Неждан. «Кроме того, весной ты уйдешь к себе, а я останусь тут, ненадолго. Это лето я, возможно, переживу, а дальше, вряд ли. Скорее всего, мы друг друга больше никогда не увидим. Отчего же, Арак придет на торг, с тем Рамием, увидит много шкур и прочего. Совладает ли он со своей жадностью, я не уверен. Мне кажется, что он попробует меня ограбить или даже захватить для продажи в рабство. Как ты понимаешь, безропотной овечкой я стоять не стану. Возьмусь за оружие и постараюсь убить и его, и тех, кого он поддерживает. Что будет дальше? Если ты выживешь, да, разумеется, не знаю», — серьезно произнес Вернидуб. «Будь уверен, и серая векша, и красный лист, и мой брат с племянником уже вовсю рассказывают о том разговоре, и о твоем проклятии, и о слове Арака, и Борята о том болтает, так что на будущую осень все медведи окрест знать будут, и соседи их, и соседи соседей, люди болтливы, но у Арака право силы, он дал слово», — сердито произнес Вернидуб. В присутствии жены и тещи, смешливо фыркнул Неждан. «Ты зря не веришь силе слова. Если ты убьешь его и переживешь тот бой, мыслью, никто тебя не осудит. Даже гостята, если ты выживешь, то да, зло усмехнулся Вернидуб. Ему ведь придется отправиться на суд небесный и держать ответ за дела свои. А Роксоланы? А что Роксоланы? Они пойдут на нас войной. Но ты сам же сказал, для того, кто признал неизбежность войны, безмятежная жизнь не имеет цены, а сильнее его делает то, что убить не сумело. Война же неизбежна, и она начнется из-за меня, хмуро констатировал Неждан. Нет, покачал он головой, твои слова просто вскрыли нарыв, но нарыв был и без тебя, рано или поздно его бы прорвало, или нет, медленно произнес парень. Это еще почему? С северо-запада к морю на юге идут племена готов-гетов, это германцы, и они громят как даков, так и языгов, местами вырезая отдельные рода, а местами беря под свою руку, совершают набеги на ромеев и грабят их, потом начнут бить роксоланов, добравшись до них, а потом придут к нам, и мы окажемся отомщены, хотя все останется по-старому, а потом придут гунны, улыбнулся Неждан, века через полтора, и когда у нас накопится обиды к готам, они сметут уже их, про гетов я слышал, кивнул Вернидуб. Лето три назад виделся я с великим мхом. Он бывал среди знающих слова по реке Припять. И там тех гетов хорошо знают. И кое-кто уже им дань платит, а не языгом. А вот о гуннах впервые слышу. Кто сие? Они пока далеко за великим камнем на восходе солнца. И они уже пошли на закат, по пути подчиняя и вовлекая все встречные рода. А ежели те не желают, убивая. Оттого много среди них окажется родичей сарматов, когда к нам сюда придут, а потом и мы в их войско вольемся, если только не подготовимся, но до них много времени, за полтора века можно очень многое сделать, если не сидеть на попе ровно, Роксоланам, значит, конец скоро, лет через 20-30, может, 40, это и скоро, и долго, но они не погибнут полностью, они подчинятся гетам, собственно, сами геты крепки пешей ратью, сарматы же составят их конницу, что очень сильно их усилит и позволит громить ромеев. Такие великие потрясения вокруг, покачал головой Вернидуб. На этом они закончили перекур. Парень сбегал за бумерангом, и эта парочка продолжила свое движение на лыжах, и учась и делом занимаясь. Ведь совсем недавно утвердился устойчивый снежный покров, и они спешили обновить ловушки на всякую живность, заодно примечая удобные деревья на дрова, ну и на следы животных поглядывали, особенно пытаясь разглядеть волков. Вот чего-чего, а с волками в зимнем лесу им совершенно не хотелось сталкиваться. Вот не пойму я тебя, вновь начал Вернидуб разговор на очередном привале. А чего меня понимать? Две руки, две ноги, а посередине гвоздик. Да какой это гвоздик? Фыркнул Седой. Вот когда десяток детишек заведешь, тогда гвоздиком и называй. А пока, былинка вялая, грубо. Как мы все-таки любим всегда. Не это главное. А что главное? Усмехнулся Седой. Ты от корня родителя своего, а о том, чтобы его кровь продлить не помышляешь, словно ломоть оторванный, иной какой-то, оттого и говорю я, не понимаю тебя, только из-за женитьбы, я же согласился, ты согласился посмотреть, а не жениться, зачем мне бабе жизнь ломать, возьму ее в жены, а завтра сдохну, как и любой из нас, иное ведь тебя останавливает, я же чувствую, и что же, ты другой, просто другой, вот был я в Оливе, видел ромеев. Говаривал с ними, так тоже иные, говорят по-нашему некоторые, а внутри, не наши, Неждан напрягся, этот поворот событий ему совсем не по душе пришелся, а чей, чуть хрипло поинтересовался парень, не ведаю, тебе ведь тут, в лесах, душно и тошно, я приметил, то не так и это не сяк, а иной раз речь заведешь, прямо Оливу вспоминаю, Даниэль Линофали Степняков, Арамеев, мыслишь, что я ромеем стал, искупавшись в великой реке? Нет, усмехнулся Вернидуб. Скажи, отчего ты сыном моим интересовался, да еще и назвал его Святославом? Просто слышал я про одного Святослава сына Вернидуба. Пожал плечами Неждан. Вот и подумал, что вы родичи. Не всех же встречных поперечных твоим именем кличут. И то верно. Покивал ведун. А где слыхал-то? Вот не все ли тебе равно, Хаэм? Ты не врешь, когда говоришь, будто мыслишь, год-два и тебя убьют, и все равно остаешься. Отчего не уходишь? Почему? Резко сменил он тему. А куда мне уходить? Останусь здесь, смерть. Уйду, тоже смерть или того хуже, рабство. А смог бы уйти живым, ушел? Пристально глядя глаза в глаза, спросил Вернидуб. Нет. Практически не задумываясь ответил Неждан, а потом добавил. Не могу, не уйти, не объяснить, извини. запрещено?» Неждан промолчал. Он и сам задумался над этим вопросом. «Зачем все это? Сделал бы железное оружие и ушел лесами. Перебрался бы в Римскую империю, где записал бы в какую-нибудь ауксилию. И если кривая удача вынесла бы, то к старости там ладно устроился. Почему он остался? Зачем ему эти леса? Он ответа не знал. Просто на эмоциональном уровне воспринимал эту землю и этих людей как своих. Умом понимал, это не совсем так. Для Неждана, да, они свои. А вот для личности Ивана, которую загрузили в эту тушку, нет. Но все равно, а может, его и ситуация зацепила, ведь эти славяне, ну ладно, прославяне, так или иначе воспринимались его личностью как далекие предки. А они были в беде, в осаде. Под пятый иго. Как тут дедушкам с бабушками не помочь? Вот он и лез целенаправленно в бутылку. Что молчишь? Давай закончим этот разговор. Не на все вопросы я могу ответить, а врать я тебе не хочу. Ты ведь не Неждан. Если я выгляжу как Неждан и откликаюсь на это имя, то, скорее всего, им и являюсь. Разве нет? Я же беседовал и с Гаститой, и с Жиритой. Они тебя не узнают. Ты словно иной человек. Внешне, да, но даже говор иной. Держишь себя иначе, смотришь не так, и прочее, прочее, прочее. Люди порой меняются. Ты сам сказал, меня коснулись два бога. Полагаешь, это прошло без последствий? Да и вообще, я не понимаю, что ты от меня хочешь. Или мыслишь, я хотел таким становиться. Начал заводиться парень. Ну же, не злись. Примирительно поднял руки ведун. Я просто хочу узнать, что ты задумал. Неждан молча достал нож и протянул его Вернидубу. Что это? Зачем? Спросил он, не принимая, впрочем, железку. Убей меня, если считаешь, что я задумал что-то дурное для медведей. Ты так легко готов умереть? Я должен был умереть. Это жизнь, заемная. Чего ее жалеть? Разве? Усмехнулся ведун. Не ты решаешь, когда тебе умереть. Иной на ровном месте споткнется, да об камень голову разобьет или на случайный сучок глазом напорится. А иной через такие беды проходит, что никто и не поверит, но он живет себе да поживает. Слепой случай. А ты в этом уверен? Подался вперед Вернидуб, заглянув ему в глаза. И что ты хочешь этим мне сказать? Ты утонул и поднялся, став иным. Я не знаю, кто ты такой и зачем пришел к нам, но это не случайно. И я упал раненым в Рагос не случайно. Подумай об этом, а о том, как ловчее от нас сбежать, и почему раз за разом у тебя не получается. Сбежав, вздохнув, удивился парень, а почему нет? Взял и пал в славном бою. В глазах и людей, и богов ты оправдан и благословлен. Так что новая жизнь будет куда приятнее этой. Что кривишься? Я такое уже не раз встречал. Это вздор. Если бы я хотел сбежать, то давно это сделал. Древний змей 48. Здесь под древним змеем Вернидуб подразумевает Виллиса. Хитер, усмехнулся Вернидуб. Это ведь он вернул тебя к жизни. И он терзает, не давая уйти отсюда. Что ты несешь? Покачал головой Неждан с какой-то тоской в голосе. Почему ты не ушел? Почему ты держишься за нас и эти земли до леса? Отстань, ответь, иди к черту. Не пойду. А кто это? Боже, хватит, ответь, нет. Почему? Почему ты не ушел? Не унимался Вернидуб. Потому что это мое. Прокричал Неждан в сердцах, и прямо в лицо ведуну, да так сильно, что чуть того не оглушил, вынудив невольно отступив. Неждан же уставился на него мрачным, тяжелым взглядом, да не глаза в глаза, а словно бы на какую-то точку у него на затылке, как будто бы насквозь. «Я ответил на твой вопрос, да», — медленно кивнул ведун. Парень кивнул, и продолжил движение, бормоча себе под нос. «Я узнал, что у меня есть огромная семья». Глава 2. 166, декабрь, 13-14. После той перепалки в лесу Вернидуб словно другим стал, осторожным, с расспросами, как раньше, ни лез и не навязывался, да и вообще, как заметил Неждан, поглядывал на него с опаской, видимо, в его рационально-мистическом мозгу что-то перемкнуло. Сам же парень вздохнул с некоторым облегчением. Вернидуб ему был нужен, в перспективе, если он сам выживет во всей этой свистопляске. Все ж таки такого агента влияния еще пойди найди. За столько месяцев рядом он уже нахватался и слов, и понятий разных, да и знаний. Причем в таком количестве, что легко бы сошел за великого учителя в глазах местных. И, если не будет жадничать, то он легко сможет оказаться той самой бабочкой, которая все изменит, даже в одиночку. Но, как же с ним было тяжко, какой же он был порой душный и сложный, а главное, совершенно не понимал границ. Хотя, надо отдать ему должное, отлично чувствовал парня, потроша его на знание не нахрапом, а хорошо дозированным давлением, постоянным, отступая в моменты всплеска раздражения. Сейчас же словно отрезало, даже в лес на следующий день Неждан пошел один, ну, с Мухтаром, то есть, тот как признал его главарем стаи, так и держался этой позиции. Ну а что, кормит, границы охраняет, да и сам бы пес не решился тягаться ни с кабаном, ни с теми людьми. С Вернидубом Мухтар немного конкурировал поначалу, но вяло и неохотно, тот умел с собаками обращаться, и после парочки проверок на прочность сумел указать псу его место в их стае. Пошел, значится, Неждан в лес в тот день, размяться, если повезет, поохотиться, ну и попробовать подобрать материал для лука и стрел, дротики и проща, конечно, дело хорошее, но было бы неплохо этим оружием обзавестись. Пробежался немного на лыжах, приметил зайца, метнул бумеранг, но мимо. Мухтар бросился за этой метательной палкой, а сам Неждан стал осматриваться, пытаясь приметить что-то подходящее, и тут какой-то звук за спиной. Пес еще не должен был вернуться. Отразившись о какую-то ветку, торчащую из снега, бумеранг подпрыгнул, словно плоский камень на воде, и, подскочив, улетел дальше, скрывшись где-то в деревьях. Парень резко обернулся и сразу же отшатнулся, потому что стоящий перед ним лось попытался ударить его копытом передним, а они лихо им работали, что с левой, что с правой. По голове волку, если попадали, то выносили с первой подачи. Лоси здесь, судя по всему, были дерзкие и непуганные. Неждан еще там, на поле ячменя, приметил, что они вели себя куда более нагло и отбито, чем должно бы. Обойдя даже московскую популяцию из парка «Лосиный остров», он в прошлой жизни несколько раз своими глазами видел, как обнаглевшие лоси приставали к лыжникам и устраивали дебош возле магазинов. Причем дерзко так, не воспринимая людей как угрозу или проблему, просто до них докапываясь, как уличные хулиганы. Это случалось нечасто, но с изрядной регулярностью. Здесь же, судя по всему, ситуация была аналогична или даже хуже. Неждан лосю явно был не по душе, и тот собирался его прогнать, ведя себя дерзко и агрессивно, что и неудивительно из-за больших проблем с охотой. Вот и обнаглели. Новый удар. Неждан уклонился, отвернув в другую сторону, взмахнул лыжной палкой, которой он метил по морде, но лось отскочил и сызнова напал, а потом еще раз, и еще. У парня имелось и копье, которое он таскал с собой, нося на заплечном ремне, и топор, там же, но снять и использовать он не мог, лось просто не давал времени, прям натурально прессуя. Развернуться и уехать на лыжах Неждан тоже не мог, по той же причине, лось не давал, ибо не соображая, сам блокировал человеку пути к отступлению. И тут, рычание, тихое такое, но весьма угрожающее. Лось его услышал и повернулся к стоящему невдалеке Мухтару. Взмах, и лыжная палка со всей дури ударила лося по крупу, отчего он чуть присел и рванул вперед, вроде как на пса, резво отскочившего в сторону, но останавливаться не стал, удалившись с этой полянки. Наглые они, покачал головой Вернидуб, когда услышал эту историю. Не задел? Да вроде нет. Разгневали мы Велеса. Ой, разгневали. Мы, я ведь ведун Перуна, а ты мне помогаешь, знаниями делишься. Будь уверен, ему это не по душе, не любит он брата. Брось, отмахнулся Неждан. Мало ли, дикие, обнаглевшие лоси и не такое могут творить.